вынужден был согласиться со мной. Может быть, но не все ли равно? В Москве страх прошел. Городецкий сумел договориться с новыми хозяевами, и в этом, вероятно, сыграло свою роль то, что он, бывший солнечный мальчик, надежда русской поэзии. Мандельштам правильно заметил, что большевики свято верили оценкам символистов и выдавали пайки по завещанным ими шкалам. Они нас приняли прямо из рук символистов. Городецкий поселился в старом доме возле Иверской и уверял гостей, что это покои Годунова. Стены в его покоях действительно были толстенные. Жена крестом резала тесто и вела древнерусские разговоры. Сырая и добродушная женщина, она всегда помнила, что ей надлежит быть русалкой, потому что звали ее Нимфой. Мандельштам упорно называл ее Анной, кажется, Николаевной, а Городецкий столь же упорно поправлял «Нимфа». Мандельштам жаловался, что органически не может произнести такое дурацкое имя, но проблема оказалась второстепенной, потому что в Годуновские покои нас не тянуло. На этом этапе Городецкий был еще терпим, он только хвастался. С него началась длиннейшая серия хвастунов. И сейчас старики, которым бы впору подумать о душе, ходят по Москве и хвастаются. Их много, и я думаю, причина хвастовства в том, что надежды не оправдались, и жизнь прожита впустую. Городецкий первый занялся этой деятельностью, а лет ему было 40. Может, слишком. Ранняя старость. Он хвастался доверием начальства, поручившего ему переделать текст оперы Глинки, гениальностью своих стихов и басен, которые он не уставал сочинять, умением жарить помидоры, качеством рубашек, сделанных из материи, пропускающей воздух, доходами и пайками. Последний раз я столкнулась с ним в Ташкенте в период эвакуации. Он жил в том же доме, что Ахматова. Она в каморке на втором этаже полуразрушенного трехщобного дома, он внизу, в сносной квартире. Меня он не узнавал. Сознательно или нет, я не знаю, но меня вполне это устраивало. Говорить с таким типом мне не хотелось, потому что все годы он только и делал, что публично отрекался от погибших и вопил про адамистов, ничего общего с акмеистами не имевших. Зато он перехватывал людей, шедших к Ахматовой, и спрашивал, что делает там наверху моя недоучка. До нас доходили его высказывания за чайным столом про контрреволюционную деятельность Ахматовой, Гумилева и прочих акмеистов, по имени не называемых. К Ахматовой забегала его дочь, славная недалекая женщина, обожавшая отца. Она по глупости передавала нам, что говорит отец, и советовала Ахматовой исправиться. Мы молчали, жалея дурочку. Все, что говорил Городецкий, звучало как донос. Но я не знаю, ограничивался ли он болтовней во дворе, да еще публичными выступлениями, или ходил со своими доносами по начальству. Я считаю, что акмеистам повезло. Обстоятельства сложились так, что Городецкий сам от них отрекся. Было бы гораздо хуже, если бы они оказались не загнанными, а процветающими. И Городецкий бы нес всякую чушь и гадость, подсказанную модой времени, от их имени. К счастью, этого не случилось. Но легкомыслие Гумилева, слишком хорошего организатора, привлекшего в молодую группу признанного символистами поэта, подарило им связь с дрянным типом,